4. Федор Петрович вздохнул и велел просить. Тотчас перед доктором Гаазом предстал господин, располагающий наружности, невысокий, склонный к полноте, чему был неоспоримым свидетелем, заметно под сюртуком и жилетом округлый животик, с полными румянами, хорошо выбритыми щеками и с умным, но ни в коем случае не надменным, взглядом светлых глаз. Одет он был превосходно. Федор Петрович даже припомнить не мог, где и когда он мог видеть господина, похожего на картинку с выставки. Сказать ли о его брюках светло-серых в едва заметную полоску, о коричневых ботинках на каблуках с черными широкими носками, о сюртуке благородного темного, но отнюдь не черного цвета, о жилете в тон сюртука, но как бы чуть посветлее, о полотняной, как видно хорошо, на крахмальной рубашке со стоячим воротником, перехваченным широким мягким галстуком, заколотым булавкой, о лайковых светло-желтых перчатках, плотно облегавших руки, и, наконец, о серой, пожалуй, чуть с дымком шляпе, которую господин Непряев получил приглашение садиться, положил себе на колени. Федор Петрович искренне любовался приятным гостем, даже забыв, что перед ним сыщик, то бишь человек, занимающийся распутыванием всевозможных темных делишек, преступлений, даже убийств. Гость, в свою очередь, с чрезвычайной доброжелательностью глядел на доктора Гааза, на его лысую, покрытую каким-то младенческим светло-рыжим пухом голову без неизменного парика, на его халат темно-синего бархата, за 3 года порядком вытершийся, и старые шлепанцы. — У вас в руках перо, — с улыбкой заметил господин Непряев. — Я вам помешал? — Милостивый государь! Авксентий Петрович, моим главным собеседником была вечность. Она столько лет ждала меня, что, надеюсь, потерпит еще немного. Вечность? Авксентий Петрович удивленно поднял брови. Осмелюсь ли предположить, что кроме трудов по части медицины вы состоите в содружестве, по крайней мере, с 5 музами? Федор Петрович засмеялся. Я дружу всего лишь с одной. «Ураний!» — тут он указал на телескоп. «Вечности же я адресую всего лишь мое завещание, хотя, с другой стороны, оно одолевает меня заботами вполне житейскими». Господин Непряев вежливо взглянул на телескоп, после чего учтиво склонил голову и заметил, что благоразумие требует от нас во всякую минуту нашей жизни быть готовым покинуть ее. Важно при этом наше духовное состояние. Но следует также подумать и о том, как распорядиться благоприобретенным имуществом, не ущемив при этом интересы и самолюбие родных и близких. При этом он пожелал Федору Петровичу еще долгих лет жизни, о жертвенном благородстве, которое наслышаны очень-очень многие. По роду своих занятий он не раз сталкивался с сюжетами, о которых, будь они воплощены на театре или в прозе, наша взыскательная публика отнеслась бы как неудачные выдумки. Был один лихой малый, каких еще поискать. Разбойник, злодей, пробы ставить некуда. 3 года за ним охотились, поймали. И на допросе вдруг, представьте, спрашивает, а вы святого доктора Федора Петровича знаете? Надо ли говорить, сколь сильное недоумение вызвало имя почтеннейшего человека, прозвучавшее из уст этого злодея? Позвольте, какое отношение имеет этот душегуб, а на нем 3, по крайней мере, убийства господину доктору Гаазу? Хотя Авксентий Петрович, будучи любителем провинции тишины, проживает в Коломне, в собственном доме, и по весне ходит к Москве-реке слушать соловьев, однако наслаждаться прелестями тамошнего житья-бытия ему выпадает нечасто. Все в разъездах. Недавно был в Петербурге, ездил в Киев, навещал Тамбов, городишко прескверный. Ну и, само собой, частый гость в Москве. А Федор же Петрович не только наслышан, но имеет общих с ним знакомых. Андрея Ивановича Поля, например, с которым однажды консультировался по хирургической части. Нет-нет, никакой операции. Речь шла о способе нанесения поранения, отправившегося к працу молодого человека в отсвете лет. Само собой, господин Непряев спросил у преступника, по какой причине он вспомнил доктора Газа. И, верите ли, тот, не моргнув глазом, отвечает: «А я его грабил». «Как грабил? Где? Когда?» Федор Петрович молча улыбался. «Ага», — приметив его улыбку, улыбнулся Авксентий Петрович. «Чую! Не врал мой разбойничек? Не врал, Федор Петрович?» «Дальше, дальше», — сказал Газ. «Ну, дальше так дальше». А дальше в повествовании Авксентия Петровича возникла зимняя морозная ночь тому назад от лет 10. Одинокий пожилой господин, спешащий по пустым, будто вымершим стогнам Москвы, со стражниками, более согревающимися в своих будках у печек, чем наблюдающими за порядком. И трое лихих молодцов, берущих нашего господина на гоп-стоп и, на между словами, предъявляющих ему перо и снимающих с него шубу. — Перо? — удивился Газ. — Они мне ничего не писали, только говорили: «Давай шубу». Перо на их языке — это нож. — О, нет, никакого ножа, потому что я сразу сказал, что буду снимать. Я говорил также: «Братцы, это старая волчья шуба, но если вам холодно, берите, только одна просьба. Я доктор, меня срочно позвали к больному тут неподалеку. Если я пойду без шубы, я простужусь, заболею и не смогу никому помочь. Поэтому проводите меня до дверей, где я сниму шубу и передам ее вам». В светлых умных глазах господина Непряева вовсю играла улыбка. «И проводили?» «Ну да», — отчет смущаясь, подтвердил Федор Петрович, — «до самых дверей». «Ах, Федор Петрович!» — засмеялся господин Непряев. «Мне мой разбойничек рассказывал куда интересней». «В самом деле?» — невинно осведомился Газ. Господин Непряев кивнул. «В самом деле». Подчеркивая, что не добавляет от себя ни единого слова, он нарисовал в высшей степени трогательную картину обращения лихих людей в кающихся грешников. До всех троих как-то разом дошло, что человек, с которого они намеревались снять шубу, это почитаемый всей нищей, арестантской, бесприютной Москвой доктор Газ, единственный, может быть, ее заступник, милостивец и лекарь. «Ах ты!» — вскричали, не падая на колени. «Федор Петрович, ты что ж там сразу не признался? Чуть в грех не ввел!» Заметим попутно, что ободрать как липку ничем неприметного обывателя для них не грех. Доктор же Газ в их сознании. Некто неприкасаемый, нечто вроде табу, святая икона, перед которой следует опускаться на колени. — Ну, вы, голубчик, как-то уж слишком, — буркнул Федор Петрович. Опять нарастала боль. И он думал, когда же этот симпатичный господин объявит о цели своего визита. — Какое там слишком? — воскликнул господин Непряев. — Это ведь Россия, мой дорогой господин Газ. Страна, где нет середины. И где сходятся все противоположности. И уж позвольте. Они не только дождались, пока доктор осмотрит больного, но и проводили его в обратный путь, сказав, что береженного Бог бережет. Кроме нас сей ночью разве мало бродит по Москве всякого рода лихих людей? А на прощание дали нерушимое слово покончить своим преступным ремеслом. Один из них, как мы знаем, слова не сдержал, а другие... Ходили слухи, что раскаявшиеся разбойники поступили санитарами в полицейскую больницу. Есть у нас в России любимая народом песня про Кудеяра-разбойника, который много пролил невинной кровушки, однако затем раскаялся, уверовал и ушел в монастырь. Это история в таком же роде, не так ли? Боль усилилась. Федор Петрович зябко повел плечами и коротко ответил: «Нет, я их больше не видел». «Увы!» — Авксентий Петрович стянул с рук перчатки и положил их на колени возле шляпы. «Недаром я не склонен доверять сказкам со счастливым концом». «Впрочем», — с тонкой улыбкой прибавил он, — «бывают и исключения». История Сергея Гаврилова вам, разумеется, знакома? Боль мгновенно ушла. Федор Петрович бросил перо на стол, отчего на бумаге с завещанием образовалась клякса как раз на словах «Как я признан совершенно несостоятельным». «Знаком?» — воскликнул он еще. «Как знаком? Замечательный молодой человек, жертва всеобщего равнодушия. Его дело сейчас в Сенате, вам должно быть известно». «И не только это». Добродушно, но все же с оттенком некой таинственности, присущей, надо полагать, людям его диковинного ремесла, — сказал Аксентий Петрович. — Вот вы, к примеру, не дали, как 5 дней назад вечером приехали на Плющиху, в дом вдовы чиновника Калугины, где навестили бежавшего из пересыльного замка преступника. После известных обстоятельств его побегу он заболел, а вы его вылечили. По крайней мере, сегодня он совершенно здоров. Федор Петрович промолчал, чувствуя, однако, что краснеет, как мальчишка, увлеченный в дерзкой шалости. — И это вместо того, — покачивая головой, — продолжал господин Непряев, — что в согласии с законом объявить о местонахождении опасного преступника, ведь он убийца, Федор Петрович. А вы за него хлопочете. Вы будто стряпчий наведываетесь о его делах, держите в больнице, откуда он убежал. Извольте после этого бороться с преступностью, которая растет в России день ото дня. Он не преступник, — сухо и мрачно проговорил доктор Гасс. И что привело к нему этого модного господина? Франц Кузнецкого, надо полагать, выслеживал. Да, собственно, уже выследил Гаврилова, а теперь явился. Вы, доктор Гаас, сообщник преступника? Как глупо! Лучший повод для генерал-губернатора его уволить, что и совершено будет со вздохом облегчения. Наконец-то, само собой, доложено будет государю. Огласка, позор, постыдный финал 25-летней службы. Ах, как глупо и некрасиво! Напрасно был так уверен господин Бузычкин, что Гаврилов по всем ведомостям числится утопленником, и поиск его прекращен. Ишь как искали! И нашли. Несчастный молодой человек, наказание его будет теперь еще тяжелее. Он не преступник! Наклонив голову и хмурясь, повторил Гаас. Я видел преступников, я знаю. Он не такой! Симпатичное лицо господина Непряева расплылось в улыбке. Он позволил себе взять руку Газа и пожать ее, после чего воскликнул. — И сердце ваше, и опыт вас не обманули. Он не преступник, и, я надеюсь, у меня достаточно доказательств его невиновности. — Сударь! — с укором воскликнул Федор Петрович. — Вы меня едва не убили. Господин Непряев огорчился. Нельзя ж так близко к сердцу. А, впрочем, — заметил он, — в противном случае вы не были бы тем самым доктором Газом, которого знает и любит вся Москва. Итак, Авксентий Петрович кратко обрисовал появление в его домике у пятницких ворот невесты Гаврилова, Оленьки, отметив, что она, может быть, не столько красива, сколько... очаровательно, и, главное, вся светится трепетным светом любви к нему, своему Сереже, которому вдруг выпало такое ужасное испытание. Видели бы вы ее глаза, когда она говорила о нем? Непряев извлек платок и шумно высморкался. В них и любовь, и страдания, и непоколебимая решимость добиться его оправдания, а если нет, разделить с ним судьбу. Не спорьте, не спорьте. Обеими руками замахал он на Федора Петровича, хотя тот сидел, не открывая рта. — И вам известно, и все знают, хотя бы из романов, а я знаю доподлинно, из практики, что бывают случаи, когда чудесные женщины губят себя ради какого-нибудь смазливого подлеца. Он негодяй, преступник, он попрал все законы божеские и человеческие, а для нее идеал и жертва клеветы. Тут, знаете ли... прозрение, господин Непряев как-то особенно сжал губы и покачал головой, смерти подобно. Далеко не все могут перенести вдруг открывшуюся правду. Но не наш, слава богу, случай. И она чудесная, замечательная, очаровательная, вся такая, знаете ли, свечечка. И он, судя по отзывам, мною получен весьма и весьма достойный молодой человек. Его матушка, знает, как бывает, с одной стороны убита горем, с другой полна надежды, писала государю. Ах, Федор Петрович, были бы люди чуть добрее друг другу, преступлений, уверяю вас, стало бы намного меньше. Дело в сенате, где его могут мариновать сколь угодно долго. Но Авксентий Петрович неведомо кому погрозил указательным пальцем. Во-первых, и в сенате далеко не все выжили из ума. Во-вторых, обвинение дуто, и оно лопнет, как мыльный пузырь, я вас уверяю. Свидетели, господин Непряев саркастически улыбнулся. Два мужичка вечером возвращались с поминок. А в каком состоянии сие иному толкованию, кроме одного, не подлежит? Если не совсем пьяные, то не очень трезвые. Гаврилов ли входил в дом Натальи Георгиевны Калошиной, Олиной тетки, индийский ли раджа или турецкий султан? Авксентий Петрович махнул рукой. Наследствием велели указать на Гаврилова. Они кивнули, он. Бедной матери его не верит, Оленьке не верит, добрым свидетельством о молодом человеке не верит. Заступиться за него некому, сильной руки нет, связи нет. А на роль убийцы, да еще, знаете, с этой психологией, какую в обвинительной речи развел прокурор, обольститель, старая почтенная барыня, оберегающая от него юную племянницу. А с его стороны одно лишь хищное желание, во что бы то ни стало, завладеть наследством. О, он тут целый роман сочинил. В зале, говорит, плакали. Да еще два мужичка, у которых поджилки трясутся, у которых прокурор в мундире, при орденах, пуговицы чистого золота так сверкают, стеклышки на глазах будто изо льда спрашивает. Он? Он, ваше благородие, он? Как в деле об убийстве Луизы Дюманш все свалили на слуг, не имевших к преступлению никакого отношения. Так здесь на Гаврилова. Там все указывало на любовника, которому Луиза надоела хуже горькой редьки, а здесь на заезжего молодца, который в Коломну на пару дней проездом нырнул и вынырнул, прикончив старуху и прихватив драгоценности из ларца, что стоял на столике возле постели. Вот, извольте-с. Господин Непряев развернул перед Федором Петровичем небольшой сверток. Бриллиантовое колье старухина, пара медальонов, три перстня. Все опознано, все принадлежало ей, Наталье Георгиевне. Были, говорит, еще браслеты, кольца, деньги были, но... Авксентий Петрович пожал плечами. Успел, должно быть, просадить в карты. Позвольте. От сильнейшего изумления Федор Петрович частично утерял дар речи. Как это все? Позвольте, как это, он указал на драгоценность, у вас? Ремесло, сударь мой. — Ремесло, — рассмеялся господин Непряев. — Вы, господин Газ-доктор, а я сыщик и, смею сказать, не дурной. — Вы, надо полагать, сухаревские трактиры, и горные дома и притоны объезжают стороной, а я там, прошу прощения, каждую собаку знаю. И дружбу вожу с кем, надо и на бильярде при случае сыграю. Когда я шепну кому-нибудь, чтобы уносил ноги, тут, Федор Петрович, на одном законе и шага не шагнешь. Нельзя утверждать, что для доктора Газа Сухаревский рынок представлял своего рода терра инкогнито. В пересыльном замке, тюрьмах и больницах он встречал людей, чья жизнь была накрепко повязана с Сухаревкой. Ее ошеломляющий честного обывателя страстью на грош пятаков. Федор Петрович поначалу никак не мог понять смысла этих слов, ибо грош есть грош, самая мелкая медная монета, пятак же гораздо больше по номиналу. А Сухаревка от мала до велика была одержима стремлением всего на один грош заполучить горсть пятаков. Поначалу он полагал, что это должно быть какой-то фокус, наподобие тех, которые показывали на рождественских ярмарках в Мюнстер-Райфеле или Кёльне, когда, к примеру, вызванный из толпы человек вдруг обнаруживал в своих карманах настоящие серебряные монеты, которые, однако, буквально через минуту испарялись неведомо куда. И он под общий гогот ротозеев озадаченно скреб затылок. Этот фокус был всего-навсего ярмарочной ухмылкой, шуткой, безобидной насмешкой, хотя, может быть, не весть откуда свалившееся и туда же исчезнувшее богатство оставляло в душе его недолгого обладателя щемящую царапинку. Так это как Сухаревка за свои на грош Пятаков беспощадно обманывала, дурила, вымогала, крала, а при случае могла и убить. Вот этот Звонарев, Иван Артемьев по кличке Крюк, далеко не ушел с драгоценностями тетушки. Конфиденты Авксентия Петровича, само собой под строжайшим секретом, шепнули, что однажды ночью в трактире Безуглова шла большая игра. Крюк денег кидал без счета. Да все мимо. Золотой браслетик с камушком поставил и тоже просадил. Тогда он объявил «Баста!» и принялся уходить. Да жулье его облепило. «Давай, Ваня, еще! Тебе сейчас должно повалить!» И стакан ему с тайно всыпанным белым порошочком от Федьки Кривого. Он их мастер там по части тихой смерти. «Что ж, сударь, дальнейшее вам замечательно должно быть известно. Крюк в бегах, искать его, пока мест никто не собирался. А коль б собрался, то где ж и кто его мертвый отыщет тело? Там такие мастера похоронных дел, что лет, может, через 100 кто-нибудь где-нибудь случайно копнет, увидит белые косточки и промолвит: «Мир праху твоему, добрый человек!» «Ага, добрый!» Десятка-два душ порешил, никак не менее, да и сам поганой смертью помер. А все камешки, что при нем были, прибрали и к Флегонтию Макарычу. Он за них господам жуликам кое-что отсыпал и рукою махнул: «Ступайте, остальное потом». Ну, этот Флегонтий Макарыч человек известный, у него дело поставлено на глянец, с ним не поспоришь. Этот Флегонтий Макарыч, по словам господина Непряева, был прелюбопытнейшей личностью, без божьих каких еще поискать, но на храм Христа Спасителя пожертвовал щедро. Бога не признает, но Библию почитает величайшей книгой, особенно Ветхий Завет, для чтения которого в подлиннике нанял учителя старика-еврея, владеющего ивритом. Театрал страстный, у него везде свои абонементы. Живет монахом в доме на Первой Мещанской, где все его общество, старуха-прислуга, с которой он двух слов не скажет, и попугай, с которым он беседует за ужином. «Ну, — говорит Карлуша, — как наши дела?» И страшно бывает доволен, когда Карлуша гаркнет ему в ответ: «С прибылью!» С тетушкиными драгоценностями Флегонтий Макарыч расставаться никак не хотел. И по сему случаю вспомнил золотого Будду. Была такая у одного заезжего индуса, чистого золота, в 5 вершков статуя, которая у него чудесным образом исчезла, затем оказалась в сундуках Флегонтия Макарыча, а уж потом перекочевала генерал-губернатору, его сиятельству графу Арсению Андреевичу. Она у него по сию пору в спальне стоит. Что ж получается? Ей-богу, как в театре. Воздел руки Флегонтий Макарыч, и тут, хотите верить, хотите нет, Карлуша, возьми да гаркни: «Без прибыли!» Да еще и нехорошо засмеялся: «Хо-хо-хо!» Флегонтий Макарыч чуть удар не хватил. «Чертова птица!» — закричал он, что было под рукой, швырнул в Карлушу, но, по счастью, мимо. Господину Непряеву пришлось напомнить Флегонту Макарычу, сколько раз он его вручал. А заодно очень даже, кстати, стих из Библии, что никому еще не доставляли пользы сокровища неправедные. «О, какие праведные!» — завопил скупщик. «У кого? Вы мне их укажите, я тогда все свое отдам. Вот этому юродивому доктору, немцу, на, лечи своих больных, корми своих нищих». И что немедля — осведомился Федор Петрович. — Он и правда готов помогать, и к нему можно обратиться? Господин Непряев от души рассмеялся. — Пустые мечтания! Вы у него в пустыне песка не допроситесь. Забудьте. — Вот! — он указал на драгоценности тетушки Натальи Георгиевны. — Вот это главное! — А действовать так! Он придвинулся к Федору Петровичу и заговорил быстро и тихо. Симпатичное лицо его, не перестав быть симпатичным, приобрело жесткое, властное выражение. Первое. Медицинское свидетельство, что в момент побега, под влиянием различных обстоятельств, у Гаврилова сделалось сильное нервное расстройство. Другими словами, он за свои действия не отвечал. Федор Петрович кивнул. Никаких возражений. С точки зрения медицины не будет никакого преувеличения. Несправедливые обвинения, мрачное будущее, разлука с невестой, болезнь. Mein Gott, покажите мне человека, которому по силам все это выдержать. Теперь уж кивнул господин Непряев. Мы не можем предъявить убийцу, но мы можем обратить внимание на открывшиеся новые обстоятельства, в корне меняющие дело. Гаврилов, утверждаете вы, убил, ограбил и надежно припрятал награбленное. А вот это колье Натальи Георгиевны. И медальоны, и перстни. Все, между прочим, из одного и того же ларца. Они почему оказались в других руках? Или, может быть, у Гаврилова был сообщник? Прекрасно, тогда покажите его нам, или хотя бы назовите. Как можно назвать имя действительно убийцы, госпожи Калошиной? В сенате, заключил Аксентий Петрович, есть несколько человек, с которыми я довольно коротко знаком, и которые, к счастью, сохранили способность здравомыслить. Если ничего не получится в московских департаментах, я немедля отправлюсь в Санкт-Петербург к обер-прокурору Сената Кастру Никифоровичу Лебедеву.